«Так ты мне расскажешь?» Едва за спиной закрылся шлюз, поинтересовался Рикар. «Расскажу», — спокойно заметила Арва. «Когда ты успокоишься и пообещаешь, что все, что услышишь, останется в этой комнате». «Все, я успокоился и клянусь памятью падших, что все, что услышу, умрет вместе со мной». «Надеюсь, до этого не дойдет, и очень скоро много из того, что я расскажу, перестанет быть тайной. Ну, коли ты успокоился, сядь напротив и прекрати мерить комнату шагами». Рикар послушно сел на стул, стоящий возле стола. «Итак, это как-то связано с теми парнями, что захватили тебя и едва не прибили меня?» Арва кивнула. «Они не хотели тебя убивать, просто отогнали». «Так кто они такие?» – нетерпеливо спросил Рикар. «Они очень похожи на падших. Неужели на материке остались места, где уцелели осколки Великой Империи?» Арва покачала головой. «Они не падшие и никакого отношения к ним не имеют, но так же, как и наши предки, они великие воины». «Арва, я тебя сейчас задушу, ты можешь сказать, кто они?» «Они пришельцы из другого мира». «Других миров нет», — уверенно заявил парень. «Почему ты так уверен?» — усмехнувшись, спросила девушка. «Если ты не видел, это не значит, что этого не существует». «Поверь, они не отсюда. У них есть железные стрекозы, которые они называют вертолетами, железные машины, которые одним выстрелом могут разрушить этот дом. Их ручное оружие ты видел». «Но почему они тебя отпустили?» «Потому что я заключила с ними договор», — ответила Арва. Теперь начинался серьезный разговор, скользкий и опасный. «Что за договор?» – насторожился Рикар. «Они помогут клану», – осторожно произнесла девушка, внимательно вглядываясь в лицо собеседника, но тот пока что был спокоен. «Мы обречены. Еще немного, и от когда-то сильного клана останется одна тень. Мы призраки, и скоро нашу базу займут более агрессивные и сильные. Я предложила этим пришельцам объединиться. Несмотря на могущество и технологии, их очень мало. Они нуждаются в людях и ресурсах». «Это же предательство!» – с ужасом прошептал Рикар. «Ты предала нас всех!» «Предательство – это и дальше позволять надзирателю разлагать и разбазаривать остатки былого могущества. Эти люди сильны. Они помогут клану, как помогли мне». «Тебя обманули!» – вскочив, почти закричал парень. «Нужно предупредить всех! Нужно готовиться к войне!» «Успокойся!» – строго сказал Арва. «Не нужно истерик. Они не придут, пока я не позову. Если я выполню свою часть договора, то не будет никакой войны». «Что за договор?» – немного успокоившись, спросил Рикар. «Договор подразумевает мирное объединение на равных правах. Да, клан перестанет существовать, но мы станем частью более великого союза. Я должна перетянуть на свою сторону воинов и большую часть людей, и свергнуть надзирателя». «Ты послушай, что ты говоришь», – всплеснул руками Рикар. «Мы должны драться, мы сможем без чужаков вернуть могущество клану». «Ты сам знаешь, что это невозможно», – вставая и делая себе Рикару бодрящий напиток, сказала Арва. «Последними, кто пытался это сделать, была группа воинов во главе с Гриной. Вспомни, чем это закончилось. Они погибли, а Грина пропала. Твоя мать ушла». «Она ушла, понимая, что не в силах справиться одна», – холодно ответила Арва. «Она понимала, что нужна помощь извне. То, что не удалось ей 10 лет назад, удалось мне. Я нашла помощь. Если я не смогу перетянуть на свою сторону большинство из членов клана, то они придут сами, и тогда солдаты Мечислава пощадят только тех, кто бросит оружие. В любом другом случае пощады не будет». «Мы будем сражаться», – уверенно заявил Рикар. «И мы проиграем», – также уверенно ответила Арва. «Да, мы погибнем, но погибнем в бою. И твоя гибель никому ничего не принесет, а вот жизнь… Мы обречены так или иначе. Я предпочитаю мирный союз, Они обещали никого не трогать, если не будет оказано сопротивление. И ты им веришь? И тут Арва поняла, что парень начал сдавать позиции. Верю. Они не убили тебя, хотя могли. Они помогли добыть много кристаллов, охраняя меня. За 3 дня, что мы были в столице, они потеряли 2 человек и убили около 30 противников. «Значит, их можно победить?» — с новой надеждой спросил Рикар. Арва снова отрицательно покачала головой. «У нас нет шансов. Они действительно могучие воины». «Они помогли тебе с поиском кристаллов?» «Да. Ты видел, что удалось собрать с их помощью. Но это только часть. Половину они по праву забрали себе для экспериментов, а еще 1 часть отдали лично мне». Девушка подошла к стенному шкафу и открыла хитро упрятанную дверь тайника, затем извлекла оттуда свой походный рюкзак. «Вот, смотри». Поставив перед Рикаром небольшую металлическую коробочку, найденную в столице, сказала Арва. Парень очень осторожно, словно коробка могла укусить, открыл крышку. Его взгляд застыл. «Это все твое?» «Да», — просто ответила Арва. Рикар молча продолжал взирать на 5 красных кристаллов и 10 оранжевых. «И они отдали это тебе просто так?» — неверя спросил он. «Просто так, Рикар. Просто так. А теперь скажи, кто он?» «В смысле?» — не поняла Арва. «Ты вернулась другой из столицы, и теперь я знаю, что произошло. Но ты мне не все рассказала. Кто он, ради кого ты согласилась предать клан?» «Я не предаю клан», — зло произнесла Арва. «Я спасаю его». «Ты не ответила на вопрос», — спокойно заметил Рикар. «Я чувствую, что ты влюбилась. Когда мы ночевали вместе в подвале, ты была близка ко мне не только как к другу, но и как к мужчине. Теперь ты держишь дистанцию. Кто он?» «Ты ревнуешь?» «Нет, но это тот мотив, которого мне не хватает для принятия решения». «Он командир воинов. Его зовут Мечислав». «Ты уверена, что он не использует тебя и твои чувства?» Арва уверенно кивнула. «Но послезавтра я войду в купель и стану воительницей. Во мне изменится все. Я буду похожа на мужика, и хоть у нас это и почетно, я боюсь, что он больше не посмотрит на меня. У них другой эталон красоты, и сейчас я ему соответствую, а после не буду». «Так не ходи в купель, ты уже и так стала легендой, принеся больше, чем кто-либо». «Я обязана стать воительницей, это часть плана. Ты знаешь, что его осуществление существенно упростится». «Да, знаю. Но если ты решила и готова принести такую жертву, я с тобой. Неважно, что скажут потомки, назовут нас героями или предателями, но клан действительно нуждается во встряске. Сильная может его уничтожить, а подобный союз усилить. Я с тобой, но нас 2 мало. Я думаю, что мы можем поговорить с твоим отцом. Он в оппозиции, и ему не нравится политика надзирателя». «Можно», — потеряв переносицу, задумчиво сказал Рикар. «Но делать это нужно только после ритуала. А теперь расскажи мне еще про этих пришельцев». «Конечно», — протягивая сообщнику чашку с бодрящим напитком. «У них есть такие ящики, которые они называют телевизорами. На них можно смотреть движущиеся картинки, вроде полотен в залах памяти, но они со звуком и сюжетом. А еще у них есть компьютеры, в которых есть программа, которую зовут Ева. Она может разговаривать и думать, как живой человек. Она даже может проецировать свое изображение тонким лазерным лучом. Это называется голограмма». «Я так и не понял, это Ева живая?» «Она живая. Может сердиться, может шутить. У нее собственные эмоции и мысли. Просто создана искусственно и живет в машине». «Здорово!» – восхитился Рикар. «Вот бы познакомиться». «Познакомишься», – улыбнулась Арва.